Эти слова донесли начальнику госпиталя. И во время ближайшего обхода он задержался у кровати Петрова. «Василий Егорыч, мне доложили, что вы специалист по компьютерам?» «В общем, да», — ответил Петров, внутренне борясь с волнением. Он тысячу лет не испытывал трепета перед начальством, но теперь ему передалась робость окружающих. Он поймал себя на том, что готов проявить почтение не личности, а должности, и рад оказать любую услугу. «Процесс реабилитации будет долгий. Возьметесь установить в госпитале сеть?» «Могу попробовать. Но для этого нужно кое-какое оборудование и доступ в интернет. Я распоряжусь. Дерзайте». Выздоравливающих платных и офицеров не привлекали к внутригоспитальным работам вроде мытья полов и уборки в столовой. Петров стал исключением, но на интеллектуальном поприще, и его обрадовала возможность заняться делом, уйти от вечерней и ночной тоски. Он учился сам, программировал и обучал персонал. С военными иметь дело любо-дорого. Генерал отдал приказ, все взяли под козырек и дисциплинированно сели за парты. Через некоторое время Петров стал незаменимым человеком. Его разрывали на части. «Где Бойко? На физиотерапии? У нас компьютер завис. Бойко на лечебной физкультуре? Нет доступа к архиву. Ой, Василий Егорыч, я нечаянно убила все сегодняшние анализы. Можно восстановить? Почему данные аптеки не заводятся? Почему регистратура путает истории болезней?» У Петрова появился штат работников. Нескольких смекалистых офицеров и курсантов училищ по его выбору задержали с выпиской из госпиталя. Они набивали базы данных. Госпиталь охватила компьютерная лихорадка. После работы многие засиживались у мониторов и осваивали передовые технологии. За месяц до выписки Петрова начальник госпиталя получил благодарность командования. В штат госпиталя был принят программист, которому Петров передал компьютерное хозяйство. От Козлова и Татьяны Петров получал регулярные отчеты о своей семье. Сам на связь не выходил, только периодически влезал в домашний компьютер и проверял, чем живут дети. С удивлением обнаружил отсутствие игрушек и дизайнерские программы. «Зина работает», — сделал он вывод. «Нашла себе занятие». От Татьяны Петров знал версию, предложенную детям. «Папа не пишет, потому что охотится на тюленей в недоступных для связи местах. Разумно». Иногда он мечтал, вот бы приехала жена его проведать. Гостинцев привезла, слезу уронила над его тяжкой долей. Он бы с ней заперся ночью в ординаторской. Он остро переживал любую проблему, с которой сталкивались его родные. Когда Козлов сообщил, что заболела Маняша, Петров замучил его звонками. Теперь он был медицински подкован и допрашивал педиатра. «Ты уверен, что это не менингит? Ты проверил ригидность затылочных мышц? Нет симптома Кернига?» «Уймись», — отвечал Козлов. «Обычная простуда». «Какая простуда?» «Нормальная, и сопли ручьем. А анализ крови делали?» «Петров, сам сдай анализ на шизофрению». «Такого не бывает. Ну, твое счастье. Фотографии получил?» «Спасибо. Ох, и вымахали они. Дети быстро растут, когда отцы тюленей пасут. Как тебе в госпитале?» «Нормально. Девки хоть куда и парни хоть кого». Татьяна по просьбе брата дотошно расспрашивала Зину. «Она удивляется», — жаловалась Таня, — «что я стала такой навязчивой. Догадывается, почему?» «Нет, вообще не хочет о тебе говорить. Кажется, очень на тебя обиделась». «За что?» — удивился Петров. «Тебе лучше знать». Петров ждал окончания своего заключения с нетерпением дембеля. Вычеркивал дни в календаре. Время от времени заходил на сайты финансовых изданий и неожиданно натолкнулся на коротенькую информацию. По непроверенным данным, в классе произошло перераспределение пакета акций. Им теперь владеют два человека — Равенский и Потапов.